121. Матерь Агни-йоги. Вечная правда сущего во все века остается все той же неизменной истинной жизни. Но подход к ней и понимание ее имеют беспредельное число многообразных аспектов. Поэтому для эволюционирующего сознания возможен подход к ней в процессе познавания мира. Не повторяется ничто, и понимание истины от сегодня отличается от прошедшего дня и от того, которое уявится в будущем.